Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И вот о какой новости хотелось бы сегодня поговорить, обсудить. Духовой оркестр из города Шуи занял 3-е место во 2-м международном конкурсе оркестров и инструментальных ансамблей «Симфония мира». Жюри Санкт-Петербурга высоко оценило мастерство коллектива, наградив его дипломом лауреата 3-й степени, а руководителя – благодарностью. И у нас в гостях руководитель и дирижер Шуйского городского народного духового оркестра Юрий Стрепетов. Юрий Леонтьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Леонтьевич, вообще расскажите об этом конкурсе. Каким образом в период пандемии вам удалось в нем поучаствовать? Вот, насколько он интересный, этот конкурс, и престижный? Ну, честно говоря, случайно узнали об этом конкурсе, потому что позвонил Юрий Кальберда, директор нашего социально-культурного комплекса, и предложил поучаствовать. Сразу согласились, тем более записи были, потому что невозможно же сейчас во время пандемии на сцене как-то дать концерт, правильно? Угу. Вот, и отправили записи, и абсолютно неожиданно получилось так, что мы стали лауреатами. Для нас неожиданно. А записи отправлялись с концерта или определенных вещей? С концерта. Мне был юбилей, где-то 60 лет недавно, и мы отправили эти с концерта прям записи. Что за фестиваль, кто его проводил, организаторы? Это организатор Санкт-Петербургской консерватории и Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Очень жюри достойное, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, дальше дирижеры значимые, Карельской филармонии, главный дирижер, дальше Санкт-Петербургской филармонии тоже дирижер Альтшулер и Рыбалка. То есть достаточно... Такой солидный очень жюри, да, профессиональные музыканты и дирижеры. Я понимаю, что, к сожалению, этот год 2020 таков, что все мероприятия проходят, и все фестивали проходят онлайн-режиме, к сожалению. И участники оркестра очень сильно расстроились, что выпал такой шанс... Живьем не поехали. Да, живьем съездить в Петербург, поучаствовать. А пришлось, к сожалению, только запись отправить. Сильно расстроились? Нет, не сильно. В этом даже есть какой-то плюс. Потому что если поехать... туда, на этот конкурс. Это финансовая сторона, и это очень сложно для нас. А здесь как бы на расстоянии это все легко получилось. Юрий Леонидович, такая история. Шуйский духовой оркестр. Ведь у нас в Ивановской области не так-то много духовых оркестров. Ну да. Сколько у нас? На одной руке по пальцам пересечешь. Это сейчас, а в советское время, соответственно, их было практически... Очень много, даже у нас в Шуе было, может быть, с десяток, оркестров. Это в советское время. А в чем дело? В финансовой составляющей? Или в изменении музыкальной среды? Скорее всего, в изменении музыкальной среды и финансовой составляющей. Да. Все вместе, и да? Все вместе, да. То, что сейчас молодежь наша, рожденная в 90-е годы и воспитанная какими-то другими ценностями, не очень сильно интересуется духовой музыкой. За исключением тех, которые занимаются в музыкальных школах, посвятили жизнь музыке и хотят допустим, в хороших оркестрах работать. А молодежь в основном, конечно, не сильно интересуется. У них рэп что-то сейчас знаменитый, известный, им нравится. Скажем так, другая музыка. Другая музыка, да. А вашему коллективу сколько уже лет? Я с 88-го года работаю в Шуе. Это уже 32 года, да? Получается? Да. Справки о коллективе, о Шуйском городском народном духовом оркестре, написано, что коллектив был создан в 1972 году. Стали лауреатами областного конкурса. Заявили о себе первый раз. Да, заявили о себе и сделали звание народного именно в этот год. В 72-м году. Да. То есть коллектив еще больше. Отсюда отсчет пошел наших юбилейных концертов. А так, конечно, и раньше существовал. По-моему, там Шуй всегда существовал. Я сам не шуйский, я приехал только в 88-м году. Оркестр создавался как любительский коллектив или все же были какие-то уже... задатки профессионального. И каким он сейчас является, любительским или профессиональным? Ну, так сказать, если считать, что мы при Доме культуры, как бы он любительский, но мы сидим на окладах, на зарплате, значит, как бы и профессиональный, можно считать так. А если судить по вашим титулам и наградам, то, в общем-то, вполне профессиональный, потому что их много. Профессиональный, да. Ну, достаточно, да. Кто играет у вас в оркестре? Кто эти люди? Когда я приехал в 1988 году, у нас, в общем-то, был в основном как бы самодеятельный коллектив, потому что участвовали все рабочие с заводов, с фабрик, там, с комбинатов, вот, кто увлекался духовой музыкой, участники. В 90-м году пошел развал страны, развал, в общем-то, предприятий. Музыкантов не стали отпускать на репетиции. И тут встал вопрос, что оркестра вообще не будет. И мы подняли вопрос, тогда еще в горкоме партии, о сохранении коллектива. И как бы поучаствовали, вот доказали, что нужно платить зарплату. Уже пора платить зарплату. И с нами как пошли навстречу. И с 90-го года мы уже на окладах работали в духовом оркестре. То есть с 90-го года коллектив периодически остается тем же или меняются люди, приходят кто-то? Меняются, конечно. Кто-то приезжие были музыканты. Я вообще, конечно, кто хоть что-то немножко мог изобразить на духовых инструментах, на ударных, я привлекал. И тем более штат был 27 человек, вот я говорил вначале, была возможность. Как-то штатные единицы были даже у нас в запасе. Вот. А в дальнейшем, конечно, эти единицы испарились, вот, а потом нас подсократили немножко, и сейчас у нас с устройством духовой оркестр очень сложно. Вот. И мест нет, потому что желающих, в принципе, есть. Но здесь уже, конечно, не только шуйские музыканты, здесь и ивановские нам помогают музыканты, которые работают в основном в театре нашем музыкальном. То есть получается, что духовой шуйский городской народный духовой оркестр, он не совсем шуйский. Ну, он получается областной. Где-то на 30%, наверное, уже и областной. Давайте не будем придираться, кто где живет, у кого какая прописка, да? Да. Главное, оркестр существует, и это уже хорошо. Да, и я хотел сказать, что сейчас, в общем-то, где-то, наверное, 90% оркестр все с образованием, с консерваториями, с музыкальными училищами. Самодельных уже почти не осталось, там 2-3 человека всего. А вот как дела обстоят с духовыми оркестрами в соседних регионах? Ведь вам наверняка приходится с ними общаться на каких-то мероприятиях, на каких-то конкурсах. Вот знаете, как в соседних областях с такой музыкой обстоит дело? Ну, очень хорошо. Вот, по-моему, в Рязани, в Тамбове. Там много коллективов и очень хороших. Вот у нас в Ивановской области очень скромно. Потом везде в регионах, допустим, в Ярославле, в Владимире есть штатные оркестры. Именно областные. Вот. Я областных сейчас говорю. А у нас в Иванове как не было, так и нет. Хотя и поднимали этот вопрос много раз. Хотелось бы здесь иметь оркестр ивановский, штатный, духовой. Интересно, чем это мотивируется? Институт МЧС восполняет все просто. Очень хорошо, что там есть замечательный духовой оркестр, а вот нет, вернее, мероприятий. Это как раз есть, где и духовому оркестру выступать. Ну да, еще плюс есть часть 98-я, которая там тоже духовой оркестр. И как бы, наверное, нашим властям ивановским достаточно. Необходимость компенсируется наличием вот этих коллектива. Да, да, да. Но мы немножко другой коллектив. Мы все-таки ведем концертную деятельность и играем мы очень много классики. А МЧС это в основном парады, там, я не знаю. Ну, это общественное мероприятие. Девушки пошли там красивые, да. Но это тоже нужно. Это на дни городов обычно. Сейчас сказали про концертную деятельность, а вы участвовали вот в этих концертных на летних площадках, когда в парке собираются и духовой оркестр играет, а люди танцуют. Ну, в Шуе у нас это постоянно. Мы по воскресеньям, называется «Забытые мелодии», где люди танцуют. Мамочки там с детишками сидят на скамеечках, смотрят, слушают. А круглый год или только летом, вот когда тепло в парке? Нет, летом у нас в парке, а зимой у нас в Доме культуры. Интерес не пропадает? Люди постоянно ходят? Ну, пока да. Ну, в общем-то, такие уже 60-70 с плюсом ходят танцевать. Это правильно, люди 60-70 и плюс, они должны, им же надо где-то встречаться, да, опять да, же, ну, музыка как бы клуб хорошая. По интересам. Да. Ну, вот сейчас наверняка уже пришло время послушать что-нибудь в исполнении этого коллектива. Да. Болеро Равели, вот мы сейчас послушаем. Ну, да, вот так сильно круто сразу, да? Да, почему нет? Thank you. Дорогие радиослушатели, я напомню, у нас в гостях руководитель и дирижер Шуйского городского народного духового оркестра Юрий Стрепетов. Юрий Леонтьевич, я знаю, что в вашем коллективе, вот несмотря на то, что мы уже начали говорить о том, что, к сожалению, духовая музыка не так востребована, как была востребована в советское время, вот, но у вас в коллективе достаточно много молодых музыкантов. Вот если посмотреть и на ваши выступления, и даже вот выступления по выходным дням, что достаточно много молодых, талантливых ребят с удовольствием играют духовую музыку. Ну, дело в том, что я преподаю 30 лет уже, и многие, значит, мои ученики сейчас у нас работают. И отсюда и молодые лица, и талантливые довольно-таки есть музыканты. Им нравится играть вот эту музыку? Ну, или как заработок они приходят? Нет, это их профессия. И то, и другое одновременно. Насколько они серьезно к этому относятся? Очень серьезно. У нас все серьезно. Когда приходят музыканты, один из любимых вопросов Константина – можно ли прожить… Занятие музыкой. А у меня, знаете, другой вопрос еще. Как вот вы, профессионалы, коллектив такой профессиональный, с огромным количеством дипломов, грамот, относитесь к людям, которые играют на улице? Сейчас же очень часто встретишь, не только под гитару там молодежь поет, а и саксофон в руки возьмут, и еще что-то. Как вы на это смотрите? Мы положительно к этому относимся. Нравится. Мы сами в 90-е годы на улицах играли. Зарплат не платили по 2-3 месяца. Приходилось как-то выживать. Мы приезжали в Иваново маленькой группой, 5-6 человек, и работали здесь. На рынках, там, у каких-то супермаркетов. Приходилось по-всякому. Но сложно. Это тоже вид творчества. И если хорошо так, человек играет, если одарен, почему бы нет, да? Ну, так веселенько очень смотрится духовой маленький духовой оркестр и популярные мелодии на улице. Да, вот, кстати, веселенько очень смотрится. В последнее время очень часто встречаю видео в интернете и вживую, кстати, видела как-то в прошлый год. Я бы не сказала, это духовой оркестр. Люди с духовыми инструментами, 4-5 человек, они играют определенную узнаваемую мелодию и очень активно двигаются. Во-первых, очень странно смотрится, когда люди вот с этими большими трубами, да, очень активно двигаются в такт, но с одной стороны удивительно, а с другой стороны сама начинаешь пританцовывать. А не пробовали перенимать такую историю в себе? Ну, это такая западная традиция, на Западе тоже очень много таких вариантов, и здесь стали молодые перенимать. Но мы как бы в возрасте, вот, честно говоря, на себе нет, мы не двигаемся, мы просто играем хорошую музыку. Но в силу возраста просто, да? Ну, конечно, да. Ну, как-то вот мне совестно, например, там, дергаться в такт и еще и играть. Но это скорее потом, эстрада, наверное. Да? Ну да, эстрада. Но это еще мода пошла в военных духовых оркестрах, когда вот они делают дефиле там какие-то, и вот там тоже эти дёргания. Ну, зрелище, да. Стали выезжать на Запад, а там это приветствуется. И поэтому, наверное, так вот сейчас модно и у нас стало. Юрий Леонидович, вот вопрос к тому, что вы сказали, маленьким коллективом собирались. Но я знаю, что помимо духового оркестра еще есть небольшой коллектив под названием «Брас-ансамбль». Да, существует пока еще, но все меньше и меньше мы им работаем. Да, но ведь был период, когда вы этим «Брас-ансамблем» выезжали и за границу. Нет, мы выезжали и всем духовым оркестром. Всем духовым оркестром, да? Да. Мы выезжали в Чехию, в Польшу, в Гронове. У нас просто знакомый музыкант живет наш, ивановский, и он нас пригласил там на фестиваль. Ирасков Гронов. И вот как воспринималось, так сказать, исполнение Шуйским городским народным духовым оркестром музыка там в Европе? А там нам тоже диплом дали, как лучший коллектив, сопровождающий этот фестиваль. А не воспринимали вас как местечковых таких? Нет, очень-очень хорошо приняли. Там даже тоже в жюри, по-моему, дирижер Пражского оркестра был. И он, по отзывам, как нам говорили, что ему понравился наш оркестр. Как он сказал, играют негромко, очень чисто. Играют негромко, но очень чисто, красиво. Репертуар классической музыки, который есть у вас, вот какой он? Что вы любите играть, что вы можете играть, и чем вы можете вообще порадовать публику, если на то будут причины? Просто у меня обширная библиотека. Я собирал ее всю жизнь для духовых оркестров. Как в командировке выезжал в Москву, обязательно покупал ноты. Бывает просто вот, а что мы еще не играли? Начинаю листать, перебирать, а вот это не играли. И начинаем репетировать и делаем это произведение. И репертуары все время складываются как-то спонтанно. Я не думаю, что мы, допустим, завтра, послезавтра, как-то вот, вот именно вот пороюсь в нотах и что-то новенькое найдем, обязательно сыграем. Ну, это новенькое, потому что то, что вы уже играли, вы уже играли. Ну, да, да, да. Вам неоднократно приходилось бывать на столичных подмостках. Вот как там вас встречают? Как встречают? Ну, провинциальный оркестр, ничего там такого зазорного нету. Вот в таком названии, на мой взгляд, оркестр Шуи. Как встречают вас в столице? Ну, мы были в столице в зале Чайковского, и было у нас два номера музыкальных. Мы приняли очень здорово, потому что даже когда выходили из зала, там кто-то, мне сказали, напевали нашу Полечку, которую там мы изобразили. Нам понравилось, как принимали нас в зале Чайковского. Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, и мы снова будем слушать духовой оркестр. Музыкальная картина, композитор Воробьев. Зимушка. Зимушка для духового оркестра. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас в гостях руководитель и дирижер Шуйского городского народного духового оркестра Юрий Стрепетов. Мы начали с того, что духовой оркестр города Шуй занял в этом месяце 3-е место на 2-м международном конкурсе оркестров и инструментальных ансамблей «Симфония мира». Вот как часто приходится участвовать в конкурсах? Вот, я понимаю, что этот год связан с пандемией, и подобная история, надеюсь, надолго не задержится, но как часто вы принимаете участие в конкурсах, как часто вы куда-то едете, где-то выступаете? В основном мы участвуем здесь в Иванове на медных трубах, потому что нас постоянно тоже приглашают, и мы обязательно участвуем, и много раз становились лауреатами, и первые места, и гран-при брали на этом конкурсе. Ну, такой значимый стал. Приезжают много оркестров с разных регионов. Интересно. Крепкие музыканты, ребят молодые. Но все-таки оркестры есть. Оркестры приезжают, и конкурсы организовываются, да? Ну, да. А вот что нужно сделать для того, чтобы, ну, вот, так сказать, музыка труб, скажем так, она была интересна? Вот правильно Марина заметила, что стали появляться молодые люди с трубами и, ну, да, выступать феерия, и на улице. Праздник, да, вот да, да. Пытаются какую-то картинку веселую создать. Да, но я просто замечаю, что и на концертных площадках появляются музыкальные коллективы, и все больше и больше добавляют трубы к своим исполнениям. Да? Если раньше только с гитарами стояли, тут появляются трубные секции. Вот как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы вернуть духовые инструменты в музыкальные коллективы? И возможно ли это? В первую очередь повысить престижность нашей профессии. Потому что вот я духовик со стажем. В советские времена было проще прожить на зарплаты. Сейчас очень сложно. Приходится работать в разных местах музыкантам. И когда узнают, что зарплаты музыканта там от 10 до 15 тысяч, мало родителей отпускают в нашу так струю детей. Значит, в первую очередь, это зарплата, конечно. Престижность профессии. Ну и популяризация. Заинтересовывать людей, ну, по телевидению, может быть, по радио. Какие-то интересные европейские оркестры и советские. Ну, в смысле, наши российские оркестры. Почаще пускать музыку эту. Мне так кажется. С другой стороны, вот мы забыли упомянуть популярную группу «Ленинград», угу, которая сейчас... В формате СКА, вот как раз. Да, и вот у нее с тех пор, как появилась духовая группа, я считаю, что очень прибавилось поклонников и почитателей, потому что новое интересное звучание, когда у рок-группы есть духовая секция. Да? Есть, потому да, что это очень звучит больше современно, да, потому что ведь и звучать... Они должны с рок-группой, с электрическими музыкальными инструментами по-своему, как-то по-другому немного, нежели они были бы солирующими инструментами. Да? То есть, ну, они не... подзвучены тоже в микрофоны. Естественно, играют, конечно, все. Конечно. Поэтому звучание другое. Это не просто оригинальное звучание духовых инструментов, а оно вот так, такой плав со звучанием рок-группы. По поводу звучания, мне, знаете, интересно всегда было, а концерт духового оркестра, он отличается энергетикой? Трубы, саксофоны? И ну, если... я чувствую всегда энергетику из зала. Чувствуете, да? Да. Да. То есть, тем можно... более у нас вот в Шуе, мы очень популярны на концертах, у нас полные залы сейчас. Я даже сам удивляюсь. Этому. Ну, вот где-то с 2000-х годов стала, ну, вот, да, эта, да, волна популярности, да, да. Насколько вот я знаю, тоже как шуянин, угу, часто смотришь, афиши есть, и билетов знаешь, что точно нету вот, на концерт. Там, наверное, определенная вибрация по залу проходит, нет? Мне так кажется. Очень-очень трепетно, когда заходишь в зал, вот он, провинциальный дом культуры, угу, да, заходишь в зал, открывается занавес, и ты видишь, как на стульях с пипитрами практически вся сцена Дома культуры заполнена музыкантами, вот, а оркестром, ну, трубы блестят. Еще учитывать, что акустика у нас в зале очень хорошая. Звучание, мы без подзвучки работаем абсолютно. Только солисты, если с микрофончиком. Вы знаете, как говорят, песня заиграла, душа развернулась, завернулась, а тут, наверное, как на американских горках. Вы зазвучали, и душа так, эх, приподнялась, и все, и держится вот где-то на высоте весь концерт. А вот закончится пандемия, приезжайте к нам на концерт, почувствуйте все это. Вот она, энергетика, да, духового, угу, оркестра. Ну, я хотел бы сказать, что вот существование в мировой практике духовых оркестров, оно, ну, имеет такую достаточно длинную традицию, но вот есть и такой пример современного подхода. Это Wedding and Funeral Orchestra, которым руководит Горан Брегович. Если вы слышали, они играют сербскую, балканскую музыку. И на этой сербской и балканской музыке они снискали себе большую славу. Они практически без перерыва двигаются по земному шару. Был пару раз на их концертах в Москве и Санкт-Петербурге. И вот там, да, действительно, там огромная духовая секция, есть еще различные народные инструменты, вот как раз балканские, но основное – это духовые инструменты. У них еще есть… Квартирники, по-моему, я видел эту группу слушать. Нет. У нас здесь тоже были люди с духовыми инструментами. Такая группа зарубежная, очень известная. На сцене они тоже всю сцену занимают. Хотя у них, кроме духовых инструментов, очень большая вокальная группа, там иногда 10-15 человек, там мужской хор бывает, женский хор бывает, все в зависимости от концертной программы. Я хотел про другое сказать, про то, что духовую музыку можно сделать современной, можно сделать интересной, в том смысле, что на ней в том числе зарабатывать деньги. Я понимаю, что вот в данном, в вашем случае нужны какие-то внешние инвестиции для того, чтобы пригласить каких-то, может быть, музыкантов, для того, чтобы раскрутить, выпустить диски, организовать серию концертов, может быть, по стране. Но я про то, что можно это сделать, да, теоретически. Можно. Можно, да, конечно. Я вот сейчас вспомнил, что мы вот нас приглашал Владимир Моторин еще с ним попеть. В Москве, да, с ним в Москве тоже выступали, да. Вот. А насчет, вот, может быть, нам русскую музыку больше играть. Тогда нас будут чаще приглашать. Музыку нужно играть хорошую, всякую, потому что ведь аутентичность или оригинальность музыки, она определяется тем, кто ее исполняет. Но я имел в виду обработки русских народных песен. В том числе, почему бы и нет, потому что многие говорят о том, что сейчас народная музыка не так часто звучит с экранов и на радиостанциях, потому что не потому, что ведь ее никто не играет, ее могут сыграть и могут и замечательно сыграть, просто этих людей не приглашают в эфир, потому что сейчас есть исполнители, которые исполняют современную музыку. А вот так что такое понятие современная музыка, вот у всех это по-разному. Другое дело, что, понятно, сейчас есть большой выбор. Не хочешь слушать, выключи и не слушай. А ведь есть еще и, так сказать, пропаганда собственного творчества, творчества народного, которая в том числе может быть и вот в духовой форме. Коммерческая музыка. А вы имеете коммерческую? Коммерческая, естественно. Почему народная музыка не может быть коммерческой? Ну, очень, да, даже может быть. Ну, мы как бы вот до пандемии-то этим, в общем-то, занимались. Если нас приглашали где-то вот по области, где-то мы все время откликаемся на приглашение и ездим, в общем-то. Ну, репетиционная база у вас какая? Вы где-то в каком-то месте базируетесь? Вот мы в Доме культуры в Шуйском, там репетиционная база у нас, это вот зал хороший, сцена нас устраивает. Ну, жители города Иваново знают вас по выступлениям здесь, на площадке духовых оркестров, да, вы периодически вот в летний период, не в этом году, да, в прошлые годы, да, собственно, да, неоднократно приезжали и радовали ивановских любителей духовой музыки. Типа что-то тоже, как наши забытые мелодии в Шуе здесь организовали последние годы. Приглашают нас тоже регулярно. Я предлагаю еще раз погрузиться в музыку духовых оркестров и в завершении нашего эфира послушать запись... Куплеты Эскамильо. Куплеты Эскамильо, да, тоже Бизе, Кармен. Да. Горит, сумеет вас вперед. Сколько ждет тебя любовь. Кто солировал вот в этом музыкальном отрывке? Это Максим Галенков, солист нашего Ивановского музыкального театра. Вот. А так как я тоже сотрудничаю с Ивановским музыкальным театром, вот я его пригласил на этот концерт исполнить эту арию. А вообще с солистами сложности сейчас или нет? Вообще, нет никаких вот сложностей. Плати деньги, любой солист у тебя в кармане. Опять деньги. Говорится. Мы да. Про искусство, а тут опять деньги. В завершении нашего эфира хотелось бы спросить, какое будущее Ушуйского городского народного духового оркестра? Есть ли какие-то перспективы, есть ли какие-то идеи, есть ли какие-то, вот, может быть, новые проекты? Новый проект. Сейчас пока никаких проектов нет, потому что вся концертная деятельность застопорилась. Ну, в дальнейшем, конечно, у меня в голове есть кое-какие проекты, но об этом сейчас пока рано говорить. Но ведь оркестр есть, есть люди, которые могут играть музыку, есть вы как руководитель, и есть у вас еще наверняка и в закромах ноты, которые еще не играли. Так что есть будущее. Да. А еще есть любовь слушателей. Но я не скажу сейчас точно, ну, потому что этот проект очень глобальный для меня и для всех, в общем, у нас будет. И удастся ли он вообще? Главное, неизвестно. Что он есть. Да, есть. Хочется пожелать удачи, терпения и сил на воплощение вот всех задуманных идей. Я еще раз напомню, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был руководитель и дирижер Шуйского городского народного духового оркестра Юрий Стрептов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали о вашем творчестве. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, я напомню, что этот эфир для вас провели и подготовили Марина Киренова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами и обязательно слушайте духовую музыку. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.